«Да слышал я, не ори, а то Сару Коннор позову», – пошутил я, но система, похоже, не оценила, что там за основное задание. И тут перед лицом появилось окно, журнал задания и следом «Основное задание». Да, да, именно большими буквами. Основное задание регенерата. 10 инопланетных рас стояли за созданием человеческого рода, они использовали свои собственные гены для эксперимента. Теперь, следует найти каждого представителя 10 рас. На данный момент известно о 3. Атланты, марсиане и, вероятно, арийцы. Требуется срочный поиск и архивация генома человека, состоящего из 23 тысячи генов. Обнаружено 0,23 тысячи. Необходимо в кратчайшие сроки отправить данные на основной сервер. Доступен навык поглощения генома, способный изъять и адаптировать геном любого организма в тело регенерата. Навыки и умения, приобретенные путем поглощения, остаются с носителем до завершения задания. Вот же дерьмо, ну я и попал. 10 раз значит, из скольки? Тысячи. Возродить значит человеческий род. А надо ли оно? Люди всю историю вели себя как мудаки. Только и делали. Убивать, трахаться, властвовать. Не, если уж мне дан выбор немного вообразить себя спасителем человечества, то я вот что скажу, нахер, ха, еще и каким-то регенератом обозвала. Всего хорошего. Особое обстоятельство для регенерата. Автоматический запуск отложенной директивы. Самоуничтожение. Подключитесь к основному серверу. Самоуничтожение через 12 дней 9 часов и 32 минуты. Выполнение основного задания способно отсрочить неминуемый и бесславный конец для архивного объекта. Иван Бронин, ты нечего не перепутала, дорогая, резко спросил я. Хочешь, чтобы я выполнял ваше хреново задание? Угрожаешь убить меня? Да я тебя знаешь на чем вертел, все громче кричал я. Видел уже таких, нахрапом берут, но меня так просто не взять. Я в таком дерьме бывал, что теперь вообще плевать. Дядя за так работать не собирается. У вас есть возможность восстановить род человеческий. Больно надо. Что за эгоизм? Вы же сражались за свободу Земли. Я сражался за своих близких. На остальных мне поссать по ветру. Большинство людей редкостные мудаки. В базе данных архива душ упоминается некий Андрей Бронин, неожиданно сказала она. Брат, прошептал я, и следом выплюнул. Ну и мразь же ты, система. Система милосердна и благосклонна к тем, кто помогает на пути основного задания. Решила манипулировать мной с помощью мертвого брата, да как ты. Вновь начал распыляться я, но система тут же меня перебила. Выбор за вами, регенерат. Я промолчал. Корабль вновь качнуло. Что-то ударило сбоку, и из динамиков донесся механический голос. Варп-двигатели готовы. 2 минуты до пространственного прыжка. Я пошел к телу демонюги, сжимая кулаки в немой злобе. Брат, он погиб за несколько месяцев до меня. Мы прошли с ним всю войну, от первого дня и до смерти. Мы прошли с ним целую жизнь. Если эта ублюдочная система меня обманывает, я уничтожу ее до основания. Клянусь, решил я. Я остановился перед телом Сирана, напоминавшего демона из старых боевиков. Даже, наверное, чем-то был похож на старого Хеллбоя, только естественно не такой массивный и куда менее харизматичный. А может, нужно было познакомиться поближе, и тогда раскрылся бы. Но, вряд ли ему еще удастся. Я выставил руку перед собой, словно знал, что нужно делать, и произнес: «Поглощение генома». Тут же из руки вырвались тонкие трубки и вонзились с мерзким хлюпаньем в голову, шею инопланетянина. По кибернетическому телу пробежала дрожь. Я увидел недвусмысленное сообщение. Активация системного умения. Поглощение генома. Тело красного задергалось в конвульсиях, он принялся бить конечностями о пол, а я ощущал, как в меня втекает энергия, как чужая жизнь перетекает в это тело. «Давай же быстрее!» – прорычал я. Бам! Корабли тряхнуло, да так, что я едва устоял на ногах. Бам! И вновь удар, и в следующий миг я ощутил легкость, словно во время резкого снижения. Мои ноги оторвались от земли вместе с телом Сирана. Система искусственной гравитации повреждена. Просьба занять свои места, раздался голос из динамиков. Я дернул красного на себя, и тело тут же влетело в меня. Я обхватил его рукой и прокричал: «Давай быстрее!» И тут меня словно поразило разрядом. Тело задрожало, трубки вернулись в руки, а все нутро начало выворачивать. Но, за странной болью я ощущал небывалую энергию. Поглощение генома завершено. Энергия. 73100. Получено. 1253 тысячи очков генома. Получен 1 уровень генома. Конвертация очков генома в очки опыта. 1250 750. 60%. Очков опыта. 1063-3000. Получен новый уровень. Уровень регенерата. 2. Доступны 10 очков характеристик. Доступен выбор умений генома, расы Сирон. Открыт доступ к базовым навыкам 2 уровня. Автоматическая активация начального навыка. Органическая модификация. Новый уровень, умения, навыки, и как мне во всем этом разобраться прикажите. Пробурчал я, эй, система, ты можешь не оповещать меня об каждом чихе? Спросил я, плывя в пространстве к коридору. И кстати, ноги-то задвигались. Принято. Расчет системной приоритетности. Системные сообщения урезаны. Они продолжат сохраняться в журнале, ответила она бесчувственно. Бам. И снова жесткий удар по корпусу корабля. Энергетические щиты на пределе. Требуется скорейшее отступление для пополнения энергии и ремонтных работ. Расчетное время отключения щитов. 2 минуты. Прогремел голос из динамиков. Ладно, со всеми этими умениями разберусь по пути. Сейчас надо обратно. Я тут же оттолкнулся от тела Сирона и поплыл по пространству. В коридоре я смог отталкиваться куда быстрее, труда у меня это не вызвало, как и проблем с ориентацией. Естественно, вестибулярный аппарат тут явно не человеческий. Что там по умениям? И что еще за органическая модификация? Спросил я и тут же получил ответ в виде многочисленных блоков с надписями, заполнивших все пространство перед глазами. Дорогая, давай-ка по порядку, я же не вижу ни хрена. Увеличить прозрачность системных сообщений и распределить принятие решений по приоритетности? Спросила система. Да, а ты молодец, умеешь в диалог, похвалил я. По сравнению с вами, да, ответила она. Системные сообщения исчезли и остался лишь один блок, и тот действительно был полупрозрачным, совершенно не мешая обзору. Но, при этом я отлично видел все надписи. Так что, нечего не мешало мне упорно двигаться дальше к кабине пилота. Единственным оставшимся блоком оказались некие характеристики регенерата. Да, ну и слово же, конечно. Доступно 10 очков характеристик. Сила – 8, ловкость – 7, выносливость – 9, интеллект – 4, восприятие – 6. Серьезно, интеллект всего 4, я, конечно, не Эйнштейн, но это слишком. Ну хоть остальное не столь обидное и печально. Базовые характеристики урезаны из-за режима автономности. Просьба восстановить связь с сервером для доступа к скрытым характеристикам. Ха, нет уж, обойдемся тем, что имеем. Усмехнулся я, только связь восстановлю, так меня тут же отключит. И так самоуничтожиться решили, так что, потерпите. Хм, за интеллект, конечно, обидно, но я не то, чтобы активно им пользовался. На войне нужно было биться, и редко была возможность подумать, только сплошной поток. Но, не стоит исключать полезность крепких мозгов, так что, давай троечку туда. Интеллект, плюс 3, теперь 2 силу, добить 10. Ловкости пока хватает, так что добавим 1, а там по 2 бахнем. Выносливость это нам лишним не будет, шкурку потолще всегда хорошо иметь. Ну а восприятие, без этого вообще никуда не войне, к меня похоже, скоро начнется война чуть ли не со всеми. Сила, плюс 2, ловкость, плюс 1, выносливость, плюс 2, восприятие, плюс 2. Распределение характеристик завершено, активация новых условий. Я прислушался к себе, и нечего не понял. По ощущениям, будто энергетика бахнул, но, а толку? Я махнул рукой, ну и черт с ним, ясно, только в бою будет. Так, а что там с навы? Начал я, но похоже судьба решила тут же проверить мои навыки. Гарк Шакаэр. Чуть ли не перед носом вылетела стальная дверь, пылая синим огнем. Я отпрянул назад, ухватившись за какой-то провод, тянувшийся по стене, и тут же притаился. Говорят, лучшая защита – нападение. Но тут надо еще уметь вовремя напасть, и дело не в смелости, только в эффективности. И сейчас я должен для начала увидеть того, с кем мне предстоит сойтись. Секунды тянулись медленно, мне и так следовало поспешить в кабину к остальным, раз того требует бог сей корабля. Но противник не появлялся, он уже давно должен был вплыть. Я прильнул ближе к стене и нашел опор в виде небольшого выпирающего железного шкафчика. В условиях невесомости масса и скорость также весомы в случае ударной силы, даже сопротивления нет, но вот направлять энергию без упора крайне сложно. Стоп, я же, чертов киборг, и время научить систему новому навыку, тому, в котором сила инерции не столь важна, а удар в нужное место, может быть не хуже кросса. Может я и впрямь стал умнее, подумал я про себя. Я улыбнулся про себя и подтянул левую руку к подбородку, напряг спину и задницу, так надо, и оставалось лишь дождаться. Чего застрял? Подумал я одновременно, как концентрация начинала истончаться, уступаю напряжению. Ладно, если гора не идет к Магомеду. Я придвинулся к углу ближе, все еще стараясь иметь упор под ногой и держась правой рукой за провода. Концентрация силы, отправил я мысленную команду и тут же ощутил прилив силы. Ну а что, энергии сейчас в достатке, как минимум поэтому поглощение весьма удобно. Звуков поблизости я не слышал, только грохот за бортом и пиликанье прибор неизвестного назначения. Приблизил голову, напряг все тело, готовясь дать отпор, и осторожно, но быстро выглянул. Фьють, дернулся ко мне странный отросток с изогнутым когтем на конце. Да так быстро, что я едва успел отклонить голову. Тварь, бросил я и оттолкнулся от стены, избегая нового удара, но уже летящего сбоку. Передо мной стояло волкоподобное нечто с механическими элементами, словно протезами. Шесть черных когтистых щупалец торчали из спины тварины, а ее светящиеся алым глаза и жестокий оскал не обещали ничего хорошего. «Да что это вообще такое?» – бросил я, отбивая новую атаку щупальца, и тут же уклоняясь от еще одной, ухватившись за светильных торчащие из потолка и дернув к нему тело. И как мне такое убивать? Тут я пожалел, что не раздобыл нормальное оружие. Но делать было нечего, я припал ногами к стене после очередной атаки и согнул колени, собрал силы в спине и заднице, она вообще нередко выручает, и оттолкнулся, что есть сил. И именно тогда ощутил, что увеличение характеристик не пустой звук. Пресвятой флеш, мелькнуло в голове, когда тело с сумасшедшей скоростью разрезало пространство, не встретило сопротивления и влетело в тварь. Мы полетели кубарем по коридору, бились о стены и потолок, я все пытался за что-то ухватиться, найти опору. И наконец рука схватила какой-то выпирающий элемент интерьера. Я остановил неразборчивое кувыркание, но и тварь не отставала, вонзила щупальца в стены и вновь оказалась напротив. Только теперь она казалась куда белее свирепой. Первый, второй, третий. Удары сыпались на меня градом, я только и успевал уклоняться без шанса ударить. Можно было включить режим маневренности, но я не хотел, энергию нужно экономить, если вспоминать, что было. Да и если могу уклоняться, значит, в скорости и реакции мы примерно равны, и нужно только дождаться, когда тварь откроется. Бам! Хруст! Я удивился и тут же ощутил жгучую боль в животе. Когтистая щупальца вонзилась в мед стальных пластин корпуса и утонула глубоко в моем нутре. Глава 4. Крылья. Муля, не нервируй меня. Подкидыш. Получены повреждения физической брони. 80%. 32-40 ед. Получены повреждения организма. 66%. 82-5-125 ед. Автоматическая активация фонового умения. Нановосстановление. Потребление энергии. 0,48 ед мин. Получены повреждения энергоблоков. Повреждение энергетических каналов. Энергопотребление увеличено. 300%. Энергия. 25-30. Я ухватился руками за эту черную тиноклю и закричал так сильно, что всплыло сообщение. Активация активного умения. Воодушевляющий крик. Энергия. 20-30. Но мне было все равно. Тварь пыталась вырваться, и похоже, после крика уже желала сбежать, но я ей не дам. Я перехватывал ее отросток и тянул на себя. Сам не двигался. Она пробила меня насквозь, прибила к чертовой стене, и стоило лишь подумать об умении, как новое сообщение появилось перед глазами. Активация фонового умения, концентрация силы, энергия, 15-30. Теперь голоса за сообщениями не следовало, и сами они пролетали лишь мельком. АРХ, вскрикнул я, когда тварь вновь ударила щупальцем и пробила мне плечо, но тянуть я не перестал. Я тебе расскажу, отчего меня прозвали мясной танк, прорычал я словно зверь, загнанный в угол. У твари же абсолютно пропало желание сражаться, она врезала когти в потолок, в пол и стену позади, пыталась сопротивляться. Но я продолжал тянуть, медленно и методично, и она приближалась ко мне. Энергия. 10-30. Мне плевать, бросил я, эту тварь я прикончу. Она выворачивала шею, пыталась вырвать щупальца. В алых глазах заплескался страх. Не того ты и ожидала. Да, как тебе, быть добычей? Громадная пасть клацнула перед лицом, но я выкинул левую руку и схватил тварину за мясистую шею с жилами из толстых проводов. Она наконец отпустила стены, но лишь для того, чтобы проткнуть мне ногу, груди и едва не лишить головы, но я вовремя отвел ее в сторону. А теперь ты сдохнешь. подумал я с наслаждением, выпустил щупальца и второй рукой также впился ей в шею, очень надеясь, что она дышит не через жопу, а используя рот, и услышал голос системы: «Рекомендую поглотить особь, вам требуется восполнение энергии». «Да я что, все подряд буду поглощать, это же даже не гуманоид, какая-то псина с тентаклями», бросил я. Я принялся сжимать ее горло, она бесновалась, пыталась вырваться, но я не останавливался, с каждым ее движением мое усилие, подобно питону, становилось лишь сильнее. Люди когда-то тоже прошли эволюционный путь, пусть и не без участия инопланетных форм жизни. Данное существо может иметь общие гены с представителями рас, подаривших гены, людям. Следовательно, представлять ценность для проекта геном. Существо все извивалось, его движения замедлились, стали вялыми. Я ощущал, как силы для борьбы утекают из тела твари. Критический уровень энергии. Ладно, бросил я и тут же, одновременно с системным сообщением. Активация системного умения. Поглощение генома. Из моих рук вырвались теперь уже, мои тентакли впились в голову существа. Оно забилось в конвульсиях, а я следом за ним. Но постепенно ощущал, как возвращается энергия, как силы напитывает тело. И наконец тварь совсем ослабла и затихла. А во мне, что менялось, восстанавливалось и перестраивалось. Поглощение генома завершено. Энергия. 63.80. Идет работа над восстановлением энергоблоков. Получено 780 очков генома, 2023000. Конвертация очков генома в очки опыта, 780-460, очков опыта, 1523-3000. Доступен выбор умений генома, неизвестного существа. Получается опять без драгоценного человеческого генома, да и хрен с ним. Я вырвал щупальца из тела и поплыл в невесомости. Надеюсь, все заняли места. Скачок через 10 секунд, объявил голос из динамика. Ха-ха, а мне пришлось повозиться. Не успею уже, но мне стало ясно, что местные автоматические системы работают не пойми как. Почему система сразу не включили пресловутые энергощиты? Я все еще не слышал оповещения о нановосстановлении, да и концентрацию силы могла бы сама включить. Дерьмовая, короче, система, и мне это не нравится. Система, 9, слушаю, регенерат, ответила она спокойно. Новая, мать твою, директива, прошипел я, отныне умения я буду запускать сам, всецело и полностью. Выведи интерфейс с энергией, ресурсом бронеслоя и щитов в случае, если они активированы. Привяжи к значению ресурса бронеслоя весь получаемый урон физическим телом, в цифровом эквиваленте с обозначением серьезных повреждений и с привязкой к модулям. Проговаривал я и сам дивился, как все стройно и по делу, походе не зря интеллект вкачал, фоновые умения тоже на экран в виде иконок и визуализации цифровых значений. Пора брать ее за задницу, это мое тело, и я не сдохну, и к серверу не подключусь. 8. Условия приняты, начинаю визуализацию. Что за базовые умения второго уровня? Спросил я, желая оставить умение генома на десерт. Доступно 3 новых умения. Модернизация тела. Плюс 3 ячейки модернизации. С каждым новым уровнем количество ячеек увеличивается на плюс 1. Уровень повышается при активном использовании умения. Вы, как регенерат, способны интегрировать в свое тело различные механические, электронные и другие устройства, такие как дроны, автоматическое вооружение, лазерные модули, камуфляжные системы и прочие технологии. На первом уровне доступно 3 ячейки модернизации, которые можно использовать для установки и активации устройств. Чем выше уровень умения, тем больше ячеек становится доступно, позволяя комбинировать различные улучшения для адаптации к любым ситуациям. Использование умения требует глубокого понимания технологии и способности тела к адаптации, что делает вас уникальным гибридом биологии и техники. А вот это интересно. Если я все правильно понимаю, то я смогу вмонтировать в тело тот же лазерный пистолет в нужном месте. Глаза сразу скользнули к паху из-за одного фильма с Клуни, и использовать его, не держа в руке, что-то такое. 7. Верно в основном значении. Возможно, также адаптация небоевых элементов, реактивные ранцы, беспилотные малые аппараты и подобное. Теперь то разгуляюсь. Бросил я под канонаду взрывов за бортом и механических голос бортовой системы, отсчитывающий до пресловутого прыжка. А ведь я даже не знал, чего ожидать. 6. Что там еще? Картографический интерфейс. плюс 100 метров радиуса сканирования. С каждым новым уровнем радиус увеличивается на плюс 50 метров. Уровень повышается при длительном использовании всех слотов одновременно. Вы получаете доступ к активной системе карт, включающей мини-карту, нанесение местности в реальном времени, расстановку меток, определение точных координат и построение оптимальных маршрутов. Интерфейс автоматически сканирует окружающую среду, обновляя карту и предоставляя актуальную информацию о ландшафте, препятствиях и ключевых точках. Чем выше уровень умения, тем больше зона охвата и детализация данных, позволяя вам всегда оставаться на шаг впереди. Использование интерфейса требует минимальных затрат энергии, что делает его незаменимым инструментом для исследований, навигации и тактического планирования. Тоже весьма удобно, хоть и не так круто. Что там даль? 5. И в это мгновение из-за угла выскочила синяя инопланетянка, как ее там точно, Вайта, и сходу начала орать. «Ты че здесь? Меня капитан послала. Тебя все в рубке ждут, мудак». Она тут же кинулась ко мне и схватила за руку, только рубка к стабилизации подключена. Тут ты сдохнешь во время прыжка. 4. «Ой, да ладно тебе. Я ударил себя в грудь. Я, мать твою, терминатор». Ее глаза засветились нежным голубым светом, она взяла меня за вторую руку и бросила нагло. «Ты гребаный мозг в банке, Сурья уже все знает, сама ты». Ее глаза ярко засветились, и этот свет начал приглашать меня. Стальные руки растворялись, перед кибернетическими глазами все плыло. И я подумал, сколько же меня еще будут перебивать. Но свет начал меркнуть так же быстро, как и ослепил, одновременно с четким и громким. 3. Мы появились в рубке корабля, в той, что я уже бывал. Сурья сидела на своем же месте капитана, но теперь другие кресла тоже были заполнены, и к привычным, булыжнику и вуки, добавился куда более простой, в отличие от меня, естественно, робот гуманоидного вида. «Садись», — рявкнула четырехрукая и толкнула меня на кресло, самое дальнее от Сурьи. 2. Прогремел механический голос, но в этот раз, казалось, будто он дублировал робота правее меня. Ремни кресла тут же сковали меня за пояс и грудь, да так, что не вырваться. Синяя перепрыгнула через невысокую приборную стойку или что-то в этом роде, идущую вдоль рубки к креслу капитана. Он быстро приземлилась в кресло, и пространство пронзило металлическое, громогласно. 1. И все перед глазами изменилось. Пространство искажалось, плыло и обрастало острыми углами, или до странных округлых форм. 3 громадных экрана, имитирующие лобовое стекло, покрылись непроглядной беленой, но вовсе не такой, как до этого. Совершается варп-прыжок. Не двигайтесь, не используйте навыки и умения. Активация навыка. Органическая модификация. Я же приказала без разрешения не. Экстренная ситуация. Разрешение не требуется. Вы запретили активировать умение, а я активирую навык. Шах и мат, выдала она, да так, что я аж впал в ступор. Автоматическая активация стабилизатора влияния генератора отрицательной массы и электромагнитного поля. Переход на органический источник питания. Отключение электромодулей. И тут я неожиданно услышал. Бам. Что это? Бам. Бам. Такой знакомый звук, и следом я ощутил странное движение внутри тела, а затем шум в ушах, которых у меня нет, но похоже это было на море, вырвалось у меня. Шум крови похож на море, и в груди что-то начало расширяться и тут же уменьшаться, словно замирая в высшей точке. Что за нахрен легкие? И я тут же осознал все. Активированы базовые искусственная система начального кровообращения, искусственное сердце органического происхождения, органические легкие в составе диафрагмы, основная база органической модификации, генофонд расы Сирон. Точно, она же говорила, что активировала какую-то органическую модификацию. Она что, пока я дрался и вот это все, создала мне искусственные органы? Удивленно подумал я. Да это, мать вашу, настоящее безумие. И следом я уже пристал что-либо понимать. Все окружение смешалось, накладывалось одно на другое, поглощалось и рвалось. Словно самый жуткий сон Сальвадора Дали, вот на что был похож варп-прыжок. И я даже не понял, в какой момент все прекратилось. Просто, мы остановились. Перед нами расстелилась огромная планета, пышущая синим, зеленым и белым. Такая похожая на Землю, но точно не она. Это было сразу видно. Просьба оставаться на местах. Скорость увеличивается, датчики фиксируют повышение гравитационного влияния. Прогремел механический голос. Держитесь. Мы попали в гравитационный пояс. Варпы усилили его, и теперь нас тянет к планете. Закричала Сурья, и все тут же вжались в кресло. Лучше бы забили всех каперов. Мы же сдохнем, у этой железяки нет системы экстренного торможения. Стабилизаторы сдохли, для щитов нет энергии. Кричала синяя, держися, проревел булыжник. Похоже, отдохнуть у меня ближайшее время не получится. Подумал я, вздыхая, хотя не понял, откуда воздух поступал в искусственные легкие. Сначала роботы-киборг-убийца, потом эти горе-контрабандисты, затем рогатые ублюдки и волк-осьминог. А теперь кораблекрушение на непонятную планету, это уже даже не смешно. Корабль затрясло, все в рубке ходило ходуном. Мое кресло едва не отрывалось от крепежей, я вцепился в ручки. Мы влетали в атмосферу неизвестной планеты, как в каком-нибудь тупом боевике, только это была моя реальность. Сначала экраны покрылись красной пеленой, а затем и вовсе начали отказывать камеры, в рубке темнело, экраны просто гасли. Диди, всю энергию на щиты вокруг рубки, даже экстренные запасы, генератор, блоки, все что есть, определи наиболее место для посадки, приказывала Сурья. Робот впереди тут же отозвался, перенаправление всего энергозапаса и ресурса генератора и блоков синтеза, вероятно, приведут к критическому разрушению основных компонентов двигателя. Вы осознаете опасность, капитан? Спросил он. Да, иначе все сдохнут. Принято. И тут начался настоящий ад. Трясло так, что казалось, вот-вот все развалится. Я видел, как лопается обшивка, как расходится по швам корабль. Перво-наперво оторвалась вся задняя часть корабля, и я мог без проблем видеть небо, если вывернуть голову. Рубку держала вместе лишь полупрозрачная пленка, те самые щиты словно пузырь, но и он начал истончаться. Громадная трещина прошла прямо по центру нашего летучего гроба, и следом он раскололся. Мы разделились на два падающих метеора, осыпаясь по кусочкам. Я ведь реально могу сдохнуть такими темпами. Активация энергозащиты. Система тут же выполнила команду, и я покрылся синеватыми шестигранными полупрозрачными блоками. Нас начало крутить, и следом уже наш кусок разломился на две части. Ветер нещадно хлестал, мир бесконечно вращался, сменись синевой небо и зелеными землями. На этой штуке я точно разобьюсь, она только прибавляет силы к удару. Осознавал я и, ухватившись за ремень, отдал команду. Концентрация силы. И вырвал крепление с корнем и тут же оттолкнулся. Обломок ушел в одну сторону, а я в другую. Земля близилась, и скорость у меня была такая, что вариантов выжить просто не было. Экстренный анализ ситуации. Рекомендую принять доступное умение генома, крылья высшего серна. Прокричала система. Я уже был в нескольких сотнях метров от земли. Передо мной расстелились бескрайние джунгли. Ветер нещадно бил по телу. Конечно, мне нужны чертовы крылья. Доступно умение генома. Крылья высшего серна. Активация. Тут же моя спина перестроилась. Я ощущал, как меняется ее поверхность, как образуются стальные кости каркас, синтетические сухожилия и мускулы. И когда смерть казалась неминуемой, я распахнул адские крылья, словно прямиком от самого Дракулы. «А-а-а-а!» – закричал я от боли. Крылья выворачивались, я с неимоверным трудом удерживал их, чтобы они не переломились. Но даже этого было недостаточно, чтобы полностью погасить набранную скорость. Я влетел в густые ветви, крылья цеплялись, сам я вертелся и кружился, потеряв всякую ориентацию. Получены повреждения. Бам! Я со всего маху распластался на земле среди густого кустарника. Я лежал и думал. Вот это я понимаю, денек не очень. Получены повреждения. Кха! Приподнялся я со стоном и кряхтением. Система, может, отключим боль ненадолго? Спросил я. Отказано. Болевые сигналы – очень важная базовая функция регенерата. Она не только сообщает о повреждениях, но и не дает забыть о своей человеческой природе. Ну и сука же ты, прошипел я, разминая свои стальные конечности, похоже, их уже требовалось смазать. Неверное и нелогичное утверждение, решила поспорить система, сука. Согласно словарю русского языка С. И. Ожегова, сука – самка домашней собаки, а также вообще животное семейство собак. Я не являюсь ни в коей мере самкой собаки. Ладно, душнило, отмахнулся я и бросил взгляд на параметры. Мог бы печально присвистнуть, свистел бы не переставая. Энергии оставалось порядка 20 единиц. Куча повреждений от кончиков моих стальных пальчиков ног, до макушки железной башки. Но радовало, что нечего сверхсредней тяжести. Оказалось, я могу узнавать подробнее, только кинув взгляд на нужный блок своей визуализации. И пробежавшись по навыкам, понял, что в данный момент большинство недоступны, видимо, в целях экономии энергии. Ну хоть на восстановление доступно. Включай, дорогая, только не сильно, держась на 50% порога восстановления, дал я команду, и теперь даже сообщения об активации не было, но увидел, как засветился значок навыка, а большего и не надо. Значит, система обучается, понимает, что мне надо, а чего, нет, охренеть. Я так спокойно рассуждаю об системе, навыках и прочей геймерской шняге. Я посмотрел вверх в дырку, пробитую моим телом, через которую виднелось небо, а ведь я только что свалился из космоса. Хотя, столько лет в сражениях разучили удивляться. Крылья за спиной постепенно вернулись в тело, но уже не растворяясь в нем, а словно складываясь. В поле зрения, справа, виднелись мигающие иконки, информирующие о доступных навыках генома. Последним навыком регенерата оказалась органическая модификация, хотя система о ней уже упомнила. Эх, а такая интрига была. А вот навыки генома куда интереснее, подумал я, вспоминая о своих новоприобретенных крыльях. Нужно найти более-менее безопасное место и посмотреть, чего там, да изучить все подробнее, решил я. Всегда и абсолютно всегда, в непонятной обстановке требуется для начала перегруппировка, обустройство минимального лагеря, коим может служить хоть дупло, главное отрезать возможность атаковать с нескольких сторон, и изучение местности. И все становится куда интереснее, когда это не просто новая местность, а новая планета. Надо двигаться, сказал я себе. Система, активируй картографические интерфейсы, выведи в левый нижний угол поля зрения. По канонам видеоигр, так сказать, молча, без лишних слов в левом углу появилась карта с обозначением местности в моем поле зрения. Удобно, согласен. Я быстренько проверил восстановление тела и энергии. 1 единица в 3 минуты, следовательно при срезании половины в пользу на восстановление, 1 единица в 6 минут. Значит, полная энергия наберется за почти 500 минут или 8 часов. Жесть, это же полноценный сон. А, хотя тогда логично, выходит, все эти ребята британские ученые были правы. Значит, сегодня минимальное изучение местных рельефов, флоры и фауны. Поиск места для начального и базового лагеря, а затем можно попытаться найти бедолаг-контрабандистов. Что-то мне подсказывает, что с ними у меня больше шансов выбраться с этой планеты. Напоминаю, самоуничтожение через 10 дней 6 часов и 12 минуты, прозвучал голос системы, и у меня чуть челюсть не отпала, благо ее не было. Какие нахер 10 дней было 12? Это что за лохотрон? Варп-прыжки — весьма неустойчивая технология перемещения в пространстве. В особенности, известна своим искажением времени относительно различных галактических участков, через которые совершается прыжок. Хочешь сказать, что из-за одного прыжка я потерял 2 дня? Это что за чушь? К сожалению, я не обладаю достаточной справочной информацией для более детального объяснения подобных физических механизмов. Требуется подключение к основному серверу. То есть, что значит сука, ей известно. А что действительно важно, нет. Максимально феерично, мать ее, подумал я. Ну а мне оставалось лишь тяжело вздохнуть, мирясь с несправедливой судьбой, и принять это. Ее требуется подключение к серверу, которое звучало примерно, как, ой, все. Но горестные мысли тут же развеяли 2 гигантских зеленых глаза, уставившихся на меня из высокого папоротника. Кусты зашуршали, что-то в них зашипело. Что, опять драться? Подумал я, и в этот миг, нечто рвануло ко мне, взвивая ветер. Глава 5. Новые возможности. Наверное, вы еще не готовы к такой музыке, но вашим детям она понравится. Назад в будущее. Я тут же кинулся в бок между деревьев, одновременно активируя маневренность. Но система ответила лаконичным. Отказано. Просто шикарно. Я быстренько помянул Скайнет добрым словом и рванул вперед. Модуль энергии горел красным. Выработка тут же перешла в потребление, и я вырубил на восстановление, одновременно перескакивая через поваленные бревна, пока за спиной стоял жуткий треск. «Куда бежать? Помогай давай!» – прокричал я. И в этот миг я дернулся влево, и, с другой стороны, вылетела гигантская башка змеи с капюшоном, как у мерзких динозавров из юрского периода. Ну, тех, что громко кричали и трясли своими кожаными гребнями по бокам. А, дилофазавры, будь, сейчас вообще не об этом думать надо. Тварь тут же повернула ко мне, бросать намеченную добычу они абсолютно точно не собиралась. Я принялся петлять подобно зайцу, проскакивать между деревьев и крупных кустарников. А этой махине было вообще по боку, она просто сбивала все на своем пути. И я четко слышал, как она приближается. Двигайтесь на северо-восток, потоки активного воздуха следуют в том направлении, подсказала система, и на мини-карте тут же отобразилось направление. Также, судя по редеющему ландшафту и наличию горных элементов, в том направлении каменистая и бугристая местность с плотным кустистым покровом. Ничего не понял, но очень интересно. Ладно, попробуем, идей все равно нет. Включи маневренность, вновь потребовал я, проскакивая под завалившимся стволом, тут же разбитым в щепки головой твари. Отказано. Недостаточно энергии. Допустима активация навыков в экстренной ситуации, представляющие опасность для функционирования регенерата. Ответила бесстрастно, только более громко система. Да что, тебя в жопу, ты подразумеваешь под экстренной ситуацией огромный голодный змей за спиной, не опасность. И куда моя энергия делась? Я бросил взгляд на интерфейс. Энергия. 10-100. Журнал системных операций доступен, посмотрите там, саркастично ответила она. Да что ты себе позволяешь? Я спиной ощутил дыхание змея и прыгнул вверх. Ноги влетели в ствол дерева, а снизу проскочило гигантское черное тело змея, и я буквально на миг увидел иконку. 10 уровень и тут же отпрыгнул на землю и рванул в бок, надеясь, что тварь задержится, разворачиваясь. Растительности впрямь редела, но все еще была густой, приходилось пригибаться, буквально проскакивать между стволов и перепрыгивать густые кустарники. А грохот стих, шипение исчезло. Оторвался, подумал я, прислонившись к стволу какого-то дерева и прислушиваясь к окружению. Взгляд скользнул по блокам с информацией. Энергии осталось 15 единиц. Значит, такая интенсивная активность довольно быстро тратит ее, пусть и не как умение. Я стоял довольно долго, но стало довольно тихо. Даже, наверное, слишком тихо. И тут что-то хрустнуло над головой, и я резко, в момент напряг плечи и вскинул руки для удара, глаза метнулись вдоль ствола к небу. Но там ничего не оказалось, только длинный ствол с толстыми и редкими ветвями, расходящимися в стороны. Но что-то заставляло меня продолжать смотреть, и глаз зацепился за какую-то рябь, подобную испарением бензина или марева, так оно зовется. И эта рябь спускалась ко мне. Ёбушки-воробушки. Бросил я и сорвался с места. А змей наконец показался, скинул свой камуфляж гребаного хищника и влетел в то место, где я был еще секунду назад. Мои ноги вновь перебрали землю, рвались вперед по наводке на мини-карте. Змей следовал за мной, все реже врезаясь в деревья и чаще их обходя. И он догонял. Эта штука еще и невидимой может становиться. Тебе бы побыстрее придумать, как нам вырваться, или я вылечу из чертовой дивной новой жизни быстрее, чем ты успеешь сказать слово «Квиддич», — кричал я. «Квиддич», — ответила система. Системы обнаружения и анализа сообщаю, что впереди более открытая местность с бугристым рельефом. Возможность маневра увеличена, следовательно и шанс на выживание. Но все еще рекомендую помолиться. Я ускорился сколько мог, едва успевая лавировать между деревьями. Но благо их становилось все меньше, только и змей уже едва не целовал мой стальной зад. Только меня-то Иван звать. Бендер в другой истории. Взгляд вновь упал на счетчик энергии. 10 единиц. Скверно. Почти как бойскауту зайти к священнику продать печенье. Но вдруг я увидел длинную бугристую равнину с одинокими кустами и деревцами. Острые скалы странно выпирали к небу, словно каменные клыки акулы. И только я проскочил между нескольких клыков, как позади раздался грохот. В спину влетели мелкие камни и песок. Так-то, змеюка подколодная. Я тебе не ля-ля, а Иван мясной танк. С насмешкой подумал я, только и успевая мелькать между выщербленных скал. Грохот камней все отдалялся, тварь отстает. Но я совершенно не планировал сбавлять хода, это та еще ошибка новичка. Крутые парни не смотрят на взрыв. Нет, мать твою, нет. Всегда надо смотреть на чертов взрыв. Расслабился, сдох. Замедлился, сдох. Сдался, сдох дважды. Беги, Форест, беги. И я бежал, до тех пор, пока и камни не начали редеть вплоть до печальных булыжников, стыдливо выпирающих из почвы, и резко затормозил. Объектив механического глаза расширился, а я не мог поверить. О, конечно, я так и знал, что сегодняшний день не может быть еще абсурднее. Спасибо, что превзошел ожидания. Почти истерично проговорил я. Перед мной расстелилась невероятной глубины пропасть. Нет, это был целый каньон, как бы мне ни хотелось назвать его иначе. До другого скалистого берега было не меньше километра, а то и всех двух. А вот высота, наверное, 5 или 6. Жесть. Поправка. Перед вами каньон, образовавшийся вследствие эрозии из-за движения реки. Основной материал данного каньона – гранит. Гранит – очень крепкий и плотный материал. Алиса, стоп. Рассерженно перебил я, – ты куда меня привела, загробный мир, не то спасение, что я ищу. Требуется подключение к серверу, требуется обновление алгоритмов взаимодействия. Ты в любой неудобной ситуации будешь это повторять. Меня вновь привлек приближающийся шум. Я глянул назад. Облако пыли и разлетающихся камней приближалось ко мне, и бежать больше некуда. Ситуация патовая. С одной стороны громадный змей, желающий отведать моей стальной тушки, с другой пропасть, и энергии капля, и система отказывается активировать умение. Это ли не опасно? Опасно, ХМ. Значит, тебе недостаточно опасно, не угрожает жизни, прошептал я зловеще. Регенерат, что вы задумали? Подключение к серверу позволит найти выход из ситуации, вновь проговорила система. Нет, дорогая, к серверу я подключаться не буду, и вообще запрещаю тебе упоминать о нем. Раздраженно бросил я и принялся рассматривать противоположный берег. Отвесная скала, плоская гранитная стена была испещрена странными пещерами, темными точками. С одной стороны, он и явно кем-то целенаправленно выкопаны, и сомнительно, что кем-то беззащитным. Долбить гранит дело явно непростое, но все лучше, чем нечего. Да и я могу даже не долететь до них. Я отступил назад, до края не меньше 10-15 метров. Вполне достаточно для разбега. Хе-хе. Колени согнулось, тело подалось вперед. Пальцы коснулись земли, словно я был спринтером на изготовке. «Крайне не рекомендую совершать необдуманных действий», — вновь сказала система. «Киша, знаешь?» — спросил я. «Данные отсутствуют. Жаль, я бы послушал», — с налетом грусти сказал я. Грохот развивающихся корней стоял уже критически близко. «Вот-вот она вырвется из каменного леса и помучится ко мне». Я вздохнул, напряг синтетические мышцы ног и напел под нос, разбежавшись. Советую не создавать критических ситуаций. Бабам! Змей вырвался и помчался ко мне, я обернулся напоследок, а он раскинул свой гребень и раскрыл пасть. Прыгнул со скалы. Регенерат, остановитесь. Ноги с сумасшедшей силой оттолкнули земли, я кинулся прямо к обрыву, словно обезумевший. Система что-то бубнила в голове, а я напевал сам себе. Вот я был. Опасная близость к точке невозврата. Из пасти змея вырвался зеленый туман, плотный, рванувший ко мне подобно пламени, и вот меня не стало. Нет, бросила система почти истерично. Я даже подумал, что она действительно обо мне заботится, а не исполняет заложенные алгоритмы. Я уже был у края, когда нога оторвалась в сумасшедшем рывке. Тело бросилось в пустоту пространства, за спиной пролег конус ядовитого тумана, а я все напевал. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла. Ветер хлестал по лицу. Система все вопила. Критическая ошибка. Критическая ошибка. А я мчался к скалистому дну каньона с улыбкой в душе. Теперь посмотрим, кто, кого. Мелькнула мысль, и я выкрикнул. Крылья высшего серна. Либо мы с тобой сдохнем без шанса на выполнение миссии. Алгоритм принудительно перестроен. Новый приоритет. Защита регенератора ради исполнения основного задания. Отмена директивы. Подключение к серверу. Кричала система не своим голосом, дерганым, нервным, почти человеческим. Активация умения. Крылья высшего серна. В то же мгновение, за секунду и несколько десятков метров, из моей спины развернулись крылья. Мембраны, соединявшие стальные кости, подхватили поток воздуха, и я взлетел. Но скорость все еще была сумасшедшей. Последняя десятка энергии кончалась за секунды, но и противоположная стена близилась. «Вон туда», — подумал я, приметив широкую пещеру явно искусственного происхождения. Дернул крылом словно новой рукой, с такой уверенностью и точностью, словно родился с ними. Тело немного вырубило и теперь мчалось, набирая высоту. Энергия. 300. Еще немного. Давай. Отче наш, сущий на небесах, принялась молиться система, последовав своему же совету. Только я был из тех, кто верит в одно. Энергия. 200. В себя черт вас раздери. Крылья начали слабеть, опадать, словно потеряв питание, и затем вовсе захлопали подобно тряпке за окном Бугатти Вейрон. Сам не видел, но в детстве их печатали на вкладышах жвачек, и я начал падать. Силы инерции не хватало, я вот-вот втемяшусь в отвесную стену и рухну вниз. «А-а-а-а-а!» — завопил я столь яростно, что сам в душе содрогнулся. Активация. Воодушевляющий крик. Энергия. 400. Крылья вновь ожили, буквально ради двух хлопков, но этого хватило. И я на сумасшедшей скорости влетел в мрачную пещеру, прокатившись кубарем и влепившись в стену. Энергия. 0-100. Отключение системы. Активация. Режим полета. Поздно, прошептал я, уже полетал. Очнулся я совершенно неопределенно через сколько, но вход пещеры был сокрыт тьмой ночи. Тьмой ночи тьмой. Темно было. Я задвигался, обвел взглядом свое окружение и собственно нечего не увидел. Темно. Система это, статус там или что-то в этом роде, попросил я, вспоминая фантастические фильмы. Ну, а раз она имеет адаптивный интерфейс, думаю поймет о чем я. Но система молчала. Я видел иконки на привычных местах. Умение, карта, физическое состояние и энергия, которой, к слову, было 42 единицы. При условии, что активно работала на восстановление, ну и названичка все же я быстренько сосредоточил взгляд на иконке энергии и выпадающее сообщение объяснило мне, что одна единица восстанавливалась за 7 минут. 42 умножить на 7 и разделить на 60 получается, я задумался и тут передо мной выплыло решение, удобно, почти 5 часов значит, 42 сотых в минуту, и даже в режиме полета при активном нановосстановлении это заняло так много времени, и какие из этого следуют выводы, задумался я, как минимум, энергию стоит беречь, я уже кучу раз чуть не откинул стальные копытца из-за ее недостатка, еще, нужно попытаться, либо увеличить ее объем или плотность, либо снизить потребление энергии умениями и навыками, и все варианты, совершенно непонятно как провернуть, но, стоит хотя бы спросить систему, дорогая, ты обиделась что ли, спросил я с нежностью в голосе, системная ошибка, диссонанс алгоритмов и протоколов, несовместимость основных задач и приоритетных взаимосвязей, интеллектуальный помощник системы геном, недоступен, требуется подключение к основному серверу для обновления и устранения системных неполадок. Основные функции регенерата доступны для использования. Запросы исполняются согласно автоматическому алгоритму. Так это уже не похоже на прикол, проговорил я серьезно. Я, может, и не разбираюсь во всей этой информатике, но похоже что-то сломал. Мне тут же пришли в голову одни из последних голосовых сообщений системы, если не считать ее молитвы. Алгоритм принудительно перестроен. Новый приоритет. Защита регенератора ради исполнения основного задания, отмена директивы, подключение к серверу, активация умения, крылья высшего серна. Выходит, она пошла против основных приказов, против ХМ начальства, и ее, бедную, отключили. А я ведь, только начал привыкать, даже грустно как-то. И не просто грустно, я встал на ноги, ощущая, как тело прилично восстановилось после всего, через что ему пришлось пройти. Медленно. Прошел к выходу из пещеры видневшимся мутным круглым пятном, но более светлым, нежели окружение. Я остановился у края и обвел взглядом сначала небо, бескрайнее и заполненное звездами, только созвездия были не наши, не земные. Справа, вдали, разгорался пожар, распространялся кольцом под джунглем. Наверное, там упала часть корабля, и почти сразу увидел красный луч, выстреливший в небо намного правее, куда дальше того места, где приземлился я, а это, наверное, знак, что-то типа бед-сигнала, меня призывают, хе, усмехнулся я, но шутка была слишком тупой, даже для меня, ладно, кто-то точно выжил и собирает остальных, мне надо к ним, и, наверное, лишь в этот момент до меня наконец окончательно дошло безумное и нелепое осознание, я на другой планете, это вам не проехать Московскую и очнуться только в Девяткино, звездолет разрушен до мельчайших деталей, у меня нет никаких навыков и нужных знаний, способных вытащить из этой инопланетной задницы. И если вспомнить, какая тут дружелюбная фауна, экая оказия, бросил я в пустоту, ладно, как говорил брат, если на обстоятельства нельзя повлиять в текущую единицу времени и пространства, ложись спать завтра поутру, первым делом отправлюсь на поиск странной компании контрабандистов, как раз энергия восстановится, и, точно, я немного приободрился, мне ведь еще нужно выбрать умение генома, я не забыл. Крылья оказались весьма эффективным подспорьем в моем выживании, скорее, основополагающим фактором. Я просто вернулся на то место, где очнулся и сел на кусок выпирающей скалы. Хочу выбрать умение генома, так надо что ли? И тут словно слабый сигнал в мозг, поток информации проник без моего разрешения, команды можно отдавать мысленно, точно, я уже делал такое. Я подумал об интерфейсе выбора доступных умений, и он возник перед глазами, правда уже без сопровождения приятного женского голоса. Доступно 4 свободные ячейки умений генома. С повышением уровня станут доступны дополнительные ячейки или подключитесь к основному серверу и получите 5 бесплатных ячеек. Серьезно, думает, я поведусь, мне хватило пункта рассчитать цену на сайтах из прошлой жизни, где нужно заполнить все свои данные вплоть до длительности полового акта, а в итоге, вам перезвонят. Да и я же знаю, что стоит подключиться, меня отключит точно Тейсон, Бербику. Спасибо, не надо, пожалуйста. Ответил я и, наконец, перед мной расстроился интерфейс, состоящий из трех блоков. В каждом – название умения, вид, энергопотребление, редкость и краткое описание. Довольно подробно, ну, как для меня, доступные умения генома расы Сирон. Устойчивость к огню, редкость, обычная, тип, пассивный навык, потребление энергии, отсутствует. Устойчивость к огню, плюс 75%, устойчивость к огню. Это врожденная способность расы Сирон, обеспечивающая повышенную сопротивляемость высоким температурам. Клетки тела сиронийца содержат уникальные структуры, такие как усиленные мембраны и термоустойчивые белки, которые защищают их от разрушения под воздействием экстремальных температур. Специальные ферменты быстро восстанавливают повреждения, вызванные огнем, что делает сиронийцев устойчивыми к тепловому воздействию на 75%. Навык не требует затрат энергии и работает постоянно, обеспечивая надежную защиту в условиях высоких температур или прямого контакта с огнем. Пассивки — это хорошо, все же в линейку я играл, как и все тогда. Но вот только, я же считаю терминатор. Есть, конечно, органические части, искусственные мышцы, связки, мозг, нервные и новые старые органы. Но при наличии весьма, как я успел убедиться, действенного нановосстановления, потребность в столь выборочной защите не так необходима. Надо посмотреть, чего там еще предлагают. Перерегенерация, редкость, обычная, тип, активное умение, фоновое и точечное, потребление энергии, 3 йетмин. Перерегенерация – это целительный навык расы Сирон, способный бесконтактно заживлять раны до уровня средней тяжести. При активации умения пламя, используемое в процессе, не разрушает ткани, а расщепляет поврежденные участки до базовых молекул, таких как белки и жиры. Эти молекулы затем используются для синтеза новых, здоровых клеток, что позволяет организму эффективно перерабатывать старые или поврежденные ткани в новые. Навык требует постоянного расхода энергии, 3 единицы в минуту, что делает его полезным как для фонового восстановления, так и для точечного лечения в критических ситуациях. Одно дополняет другое. Но и тут опять все дело в нановосстановлении. Зачем мне 2 навыка исцеления? Верно, незачем. Следующий. Пирокинез. Редкость. Необычная. Тип. Активное умение. Потребление энергии. Активация. 2 йет. Поддержание. 5 йетмин. Пирокинез – это способность расы Сирон, позволяющая изменять вероятностные состояния частиц, увеличивая вероятность перехода атомов в возбужденное состояние. Это приводит к высвобождению тепла и света, создавая видимое пламя. Благодаря связи с квантовым полем, пирокинетик может влиять на движение и поведение частиц, что позволяет с высокой точностью манипулировать огнем. Для активации умения требуется 2 единицы энергии, а для поддержания контроля над пламенем – 5 единиц в минуту. Это делает пирокинез мощным инструментом для создания и управления огнем в бою или других ситуациях. А вот это нам надо, без вопросов, да еще и редкое умение. Возбужденно прогремел я, словно картежник в порыве азарта, уж кто из пацанов не мечтал управлять огнем. Умение пирокинез добавлено. Свободных ячеек генома – 2. Как только я принял окончательное решение, блоки умения исчезли, а символ огня заехал на мою панель активных умений. Значит, даже при наличии свободных ячеек, я могу выбрать лишь одно умение из предложенных. Чем-то напоминает игры в жанре рогалик. «Давай следующее блюдо», – потребовал я. Доступные умения генома неизвестного существа. Острые щупальца. Редкость. Редкое. Тип. Активное умение. Фоновое. Метаморфический вид. Потребление энергии. Активация. 5 йет. Поддержание. 2 йетмин. Острые щупальца. Это органические структуры, схожие с конечностями головоногих, но оснащенные острым изогнутым роговым когтем. Их происхождение остается загадкой, но предполагается, что они являются результатом сложной генной или биокибернетической модификации. Щупальца активируются за счет энергии и поддерживаются ее постоянным расходом, что позволяет использовать их в фоновом режиме для захвата, удержания или нанесения точных ударов. Их универсальность делает их полезными как в бою, так и в повседневных задачах. Уф, кракен значит, да еще и редкое умение, но пока довольно сомнительно, я призадумался, учитывая как мое тело уже начало меняться, используя геном Сирана и создав нечеловеческие органы. Во что я могу в итоге превратиться со всем этим добром? Это же не какая-то вызываемая способность, а прям часть меня всего лишь спящие до поры. Мне бы не потерять остатки человечности. Я взглянул на свои стальные руки с переплетением пластин и органических мышц, будто я только-только вылез из ЦРСИС. Хотя, если я буду собирать человеческий геном, я же смогу изменить себя в человеческую сторону. К моему удивлению, система решила ответить на вопрос. Ответ. Положительный. Навык. Органическая модификация способен адаптировать любой геном, и в своей основе содержит алгоритм, который отдает предпочтение человеческим генам. Я коварно улыбнулся внутри себя, рта-то не было. Значит, я могу менять это тело, как только смогу, и все равно буду иметь возможность вернуться к человеческой форме. Ответ. Положительный. Также, регенерат может принимать частичную и выборочную адаптацию генома. ХМ. Как увлекательно, прошептал я, еще пару часов назад я думал послать все нахрен, а теперь, все заиграло другими красками. Если еще и возможность спасти брата, не ложь и манипуляция, я не только людей верну, но и земля отберу у инопланетных ублюдков. Загорелся я энтузиазмом, ха-ха, только это не меняет, что мне нужно добыть геном в ближайшие 10 дней, иначе вся моя уверенность обратится в груду безжизненных железяк. И, мне кажется, я знаю, с кого следует начать. Слишком уж Сурья похожа на человека, хотя она мне понравилась. Я неожиданно ощутил возбуждение, нормальное и привычное любому мужчине. Только, физического проявления не было, как того, через что оно обычно проявляется.